звери растительного зоопарка. Приспособились – это значит, что каждый вид занял в сообществе свое определенное место и играет в нем определенную роль. В науке о фитоценозах принято различать три типа таких ролей, которые условно обозначаются именами животных с похожим типом поведения. Первая роль. Ее играют сильные и лучше всех приспособленные растения. Это может быть один вид, а может 2-3. Обычно это многолетние растения с корневищами или плотной дерниной. Они захватывают большую часть площади, на их долю достается большая часть света, воды и питания. То есть из всех условий, нужных для роста растений, они захватили себе львиную долю. Поэтому их условно называют львами растительного сообщества. На лугу эту роль часто играют многолетние злаки. В лесу это, конечно, деревья, которые своими кронами перехватывают большую часть света, а мощными корнями – большую часть воды и минерального питания. Вторая роль. Эту роль играют те виды растений, которые могут довольствоваться тем, что остается от львов. Они вынуждены жить и приспособиться к недостатку света, воды и питания. На эту роль годятся те виды растений, которые хорошо переносят недостаток всех жизненных благ. В животном мире им лучше всего соответствует житель пустыни – верблюд. Это сравнение выбрано, может быть, не очень удачно, потому что в нашем представлении верблюд лучше всего приспособлен к недостатку воды. В данном случае верблюд используется как символ приспособленности к плохим условиям жизни, которые не каждое другое животное может выдержать. Также и растительные верблюды приспособлены к плохим условиям жизни. Они могут жить там, где не хватает или света, или воды, или питания, или всего вместе. Это обычно засухоустойчивые и теневыносливые виды. Например, папоротники и мхи – это типичные теневыносливые верблюды в лесу. А на лугу это может быть засухоустойчивый вид гвоздики или герани. Третья роль – это те виды, которые процветают только там и тогда, когда львы по какой-либо причине ослаблены или уходят, совсем освобождая место. Например, куртина злаков состарилась и отмерла, а в лесу это может быть пожар или вырубка. Виды, играющие третью роль, обычно образуют много семян, которые могут долго сохранять в почве свою жизнеспособность. Они не хотят играть роль верблюдов и терпеливо ждут в засаде своего часа. Как только место освобождается, они тут же захватывают его. Сидеть в засаде и ждать, когда лев уйдет, чтобы поживиться остатками его трапезы, в животном мире это похоже на поведение шакала. Шакал не очень приятное животное, но в растительном мире шакалы бывают довольно привлекательные, как, например, иван-чай, который разрастается на вырубках. Вот какой зоопарк представляет собой сообщество растений.